Глава 11. «Действительно, не убежать. Оставьте меня», — фыркнул Гансулов и зашагал прочь быстро, как только мог. Но ему был 51 год, а его преследователю самый больший 25. Борьба явно неравная. «Почему Софи Эрнандес Круз, профессор Андерсон?» — раз за разом повторял журналист, боком приплясывая рядом с ним и даже не запыхавшись. В конце концов Гансулов остановился. «Вам следовало бы остаться на пресс-конференции», — выдавил он из себя. «Она для того и существует, чтобы объяснять такие вещи». Мужчина с ухмылкой помотал головой. «Как раз нет. Там объяснят только, почему профессор Эрнандес Круз заслужила Нобелевскую премию по медицине. Но не объяснят, почему ее присудили именно ей». «Потому что за нее проголосовало большинство Нобелевского собрания. Очень просто». «Ах, да!» Ухмылка, кажется, не убиралась с его лица. «Но почему большинство проголосовало за нее? Вот о чем я себя спрашиваю. Видите ли, я несколько последних месяцев был занят тем, что интервьюировал профессоров этого уважаемого института, и меня всякий раз удивляла негативная реакция, стоило мне заикнуться о Софии Эрнандес Круз и ее эксперименте». Гансулов почувствовал, как его дыхание постепенно успокаивается. «Журналист прав. Именно таково было общее настроение. Вы что, всерьез рассчитываете, что я стану сейчас это комментировать?» Задал он, тем не менее, встречный вопрос. Журналист продрался пятерней сквозь дебри своих спутанных волос. «Я надеялся на это, признаться честно». Гансулов помотал головой. «Вам известно, что мы обязаны хранить в тайне ход выборов. В том, что вы называете негативной реакцией, просто выражалась элементарная досада на то, что вы пытаетесь выжать из ваших собеседников секретную информацию». Он, правда, сам не верил в то, что говорил, но звучало хорошо. Это был приемлемый ответ на тот случай, если журналист подослан к нему похитителями Кристины, чтобы подвергнуть его испытанию. «То была никакая не досада, и я ни из кого ничего не выжимал. Их реакция была старым добрым взглядом на женщин, как на людей второго сорта, и ничем другим. Этим стариканам ненавистна сама мысль, что женщина может революционизировать нейрофизиологию так, как до нее удавалось разве что Максу Планку физике». Наглости в его приклеенной ухмылке немного поубавилось, зато в глазах за черными роговыми очками появился блеск. «Вот я и думаю, что такое могло произойти, чтобы именно во время голосования возобладали другие взгляды?» Гансулов смотрел на него с нарастающим чувством бессилия. Он что, теперь вообще не отвяжется? Чем дольше длился этот разговор, тем больше была опасность проговориться. «Мне нечего на это сказать. Устав предписывает нам молчать обо всех внутренних процессах». Журналист разглядывал его скептически. «У меня такое чувство, что происходят какие-то странные вещи. В науке в расчет идут факты, а не чувства». Журналист задумчиво кивнул, а потом оглянулся, будто где-то поблизости могли лежать вспомогательные аргументы. «Может, вы будете смеяться?» — сказал он наконец. «Но я стал журналистом, потому что подростком посмотрел фильм «Неподкупные». Бернстайн и Вудворд так и остались моими идолами и по сей день. И если Нобелевской премии суждено когда-то получить свой Уотергейт...» Он посмотрел на Ганса Улафа со щуренными глазами. От его ухмылки не осталось и следа. «То я хочу быть тем человеком, кто его разнюхает». Гансулов решил закончить этот разговор. «Мне надо идти», — сказал он. Журналист достал визитную карточку. «Вот, на случай, если вам когда-нибудь все же захочется мне что-то рассказать». «Нет», — отказался Гансулов от карточки. «Спасибо». Мужчина сделал к нему шаг, и прежде чем он успел среагировать, просто сунул карточку в его нагрудный карман. «На всякий случай», — ухмыльнулся он. «Никогда ведь не знаешь заранее». Потом повернулся и зашагал прочь. Гансулов смотрел ему вслед, пока тот снова не скрылся за дверью Нобелевского форума, потом вынул карточку из кармана и посмотрел на нее. «Бенгт Нильсон, репортер Свенска Дагбладет». В карточке вместе с двумя электронными адресами значилось в общей сложности не менее 6 телефонных номеров, что, как показывал опыт, означало, что в случае необходимости его не найти ни по одному из них. Гансулов разорвал карточку на мелкие кусочки и выбросил в ближайшую урну. Потом пошел к своей машине. Пора было ехать домой и готовиться к возвращению Кристины. По дороге домой он накупил продуктов не глядя на цены и не думая, что многое испортится еще до того, когда идет очередь, это есть. Главное, чтобы было всего вдоволь. Добравшись до дома, он почувствовал почти облегчение, что Кристины еще нет. Это давало ему время все прибрать и кое-что приготовить. Первым делом горячее какао, например. Кристина всегда пьет какао, когда у нее плохи дела. А в том, что дела у нее будут не очень хороши после такой травмы, Гансулов не сомневался. Позднее они могли бы вместе приготовить пиццу. Кристина любит пиццу. Если бы от нее зависело, она бы ела пиццу каждый день. Сегодня они долго не лягут спать. Будет вечер разговоров. Может, она сердита на него, что он не смог уберечь ее от того, что случилось. Кто знает, что ей там говорили, что делали. Ему придется многое ей объяснить. Самое лучшее, если он еще на один день отпросит ее от школы и сам не пойдет на работу. После такого кошмара они не смогут жить так, будто ничего не случилось. Хорошо бы предпринять что-то совместное, что дало бы ей возможность выговориться. Может, психотерапевт из него никудышный, но все-таки он ей отец. Он просто будет с ней рядом. А если это не поможет, он организует для своей дочери и профессиональную помощь, это не вопрос. О дальнейшем он сам не хотел пока думать. Он всегда чувствовал себя уверенно в этом городе, в этой стране. То, что преступные силы проникли даже в полицию, потрясало его всякий раз, как он вспоминал об этом. Может, ему придется уволиться с работы, может, только таким образом удастся избежать повторения этой ситуации в будущем году. Но об этом он хотел подумать как-нибудь потом. Сейчас главное было подготовиться к приходу дочери. Он выставил молоко, фруктовые соки и сласти, пересыпал новую упаковку какао-порошка в большую банку и разложил на противне ветушки с корицей, чтобы потом разогреть в духовке. Он нарезал все для пиццы — лук, паприку, грибы, помидоры, почистил салат, натер сыр и все это положил в контейнеры для продуктов. Он купил сразу две упаковки замороженного теста. Одну он выложил оттаивать, чтобы тесто подошло быстрее, если Кристина будет очень голодна. Он купил хлеб и пирожные, печенье, готовый пирог для выпекания, несметное количество колбас и сыров и всевозможные рыбные консервы. Но вот, наконец, все было прибрано, перебрано и лежало наготове. Солнце уже зашло, а Кристина все не возвращалась. Он сел в кресло, замер в неподвижности, гипнотизируя телефон. У него было такое чувство, что сердце его разорвется в тот момент, когда аппарат зазвонит. Около восьми он зазвонил, но сердце не разорвалось, и он поднял трубку. «Добрый вечер, профессор!» Сиплый голос. «Я рад, что все прошло так, как мы договорились. Мне даже сказали, что вы первым подняли руку за госпожу Эрнандес-Крус. Мы вами очень довольны». «Где моя дочь?» — спросил Гансулов, заледенев внутри. — С ней все в порядке, не беспокойтесь. — Почему она все еще не дома? — А почему она должна быть дома? — Мы же договорились, что вы ее отпустите, если я проголосую за вашу кандидатку. В ответном голосе появились железные, беспощадные нотки. — Нет, боюсь, об этом мы не договаривались. — Договаривались только о том, что с ней ничего не случится, если вы будете сотрудничать. «Что?» — с хрипом вырвалось у Ганса Улафа. Он намеревался ничем не выдать свои чувства, но ему это не удалось. «Но, профессор Андерсон», — укоризненно произнес сиплый голос, — «войдите и вы в мое положение. Я знаю, что вы в высшей степени моральный человек, мужчина с принципами. Только ради того, чтобы сохранить свою безупречность, вы отвергли такую сумму денег, за которую другие совершили бы убийство. Что тут может сделать такой, как я? Ведь я тоже всего лишь выполняю свою работу. И по опыту знаю, что такие люди, как вы, это просто чума для моего бизнеса. Труднее всего держать под контролем морального человека. Поэтому я пока не могу вернуть вам вашу дочь». Гансулов почувствовал жжение в глазах. «Ну как же так? Я не понимаю, ведь я же сделал то, что вы хотели. Неужели такому умному человеку, как вы, трудно догадаться? Подумайте. За более чем 100 лет существования Нобелевской премии она еще ни разу не была отозвана. И, разумеется, после всех наших усилий я не хочу, чтобы именно София Эрнандес-Крус была первой, с кем это случится. Но если я сейчас верну вам вашу дочь, я не смогу быть уверен, что вы не устроите скандал, не так ли? Поэтому Кристине придется воспользоваться нашим гостеприимством до вручения премии». Взгляд Ганса Улафа скользнул по всем приготовленным мисочкам и бутылкам, по ватрушкам с корицей на противне и по накрытому столу, и все это странным образом поплыло у него перед глазами. «Но вы не можете так поступить. Это же почти 2 месяца. Я прошу вас, ведь Кристине всего 14 лет, а она прекрасно справляется, поверьте мне. И так же будет впредь, если вы проявите благоразумие и не наделаете глупостей. Ну, хотя бы поговорить с ней я могу? Сегодня нет. Когда же? Мы позвоним вам. Как-нибудь вечером. Старайтесь вечерами не отлучаться из дома, и тогда вы сможете время от времени перекинуться словечком с вашей дочерью.